Глава седьмая. Темнота приглушала огни и звуки, даже звон колоколов, казалось, тяжелел от этой плотной ночной мглы. Она позвонила в дверь особняка Сарди, окошко, как всегда, с легким скрипом открылось, но, к удивлению Элен, на нее пристально смотрел какой-то незнакомец. Дверь отворилась, стоявший перед ней мужчина в плаще и непромокаемой шляпе не проронил ни слова. Видимо, он ждал именно ее. Элен увидела, что обе аллеи, которые огибали особняк и вели в сад, были ярко освещены. Где же привратник с собакой? В доме тоже было необычно светло. Кроме торшеров, на лестнице горели две люстры, и их ослепительный блеск отражался на перилах из оникса. На верхней площадке лестницы, заложив руки в карманы и расставив ноги, стоял еще один мужчина в бежевом реглане и широкополой шляпе. Все это было так необычно, что Элен вопросительно взглянула на своего спутника. «Поднимайтесь наверх», — приказал тот, прежде чем она успела что-то сказать. Человек в шляпе кивнул ей и попросил идти за ним. Дом словно вымер, в коридорах не было видно даже прислуги. «С мсье Сарди ничего не случилось?» — спросила она. «Вы его сейчас увидите». Сарди был не один. В кабинете, где они обычно занимались, сидел очень толстый, важного вида человек с дряблым двойным подбородком, закрывавшим ворот рубашки, и большим угреватым носом. Внушительный живот покоился на массивных ляжках, туго обтянутых брюками. Сарди мрачно поздоровался с Элен и представил комиссара Растелли. Тот тяжело поднялся, поклонился ей, что-то вежливо пробурчав, но так тихо, что она не разобрала ни слова. Потом он снова устроился в кресле, поглядывая на нее снизу вверх, и, тяжело дыша, словно долго находился под водой и только что вынырнул. «Мадемуазель Моррель», — сказал он, отдуваясь, — «несколько часов назад сюда пытались проникнуть неизвестные лица. Было еще светло. Мы допросили прислугу. Извините, но придется и вам задать несколько вопросов. Так что попрошу вас оставаться пока здесь». «Можете подождать рядом, в библиотеке», — сухо сказал Сарди. Она заметила, что он бледен, как обычно, а под глазами у него тень от усталости. Если речь шла о грабителях, то они довольно неудачно выбрали время, чтобы войти в дом. Все слуги на ногах, в разных уголках здания. Лампы в библиотеке ярко освещали позолоченные корешки роскошных изданий на полках. Все, казалось, было спокойно. Из окна виднелись верхушки деревьев в саду, справа сквозь листву блестели горевшие над самой водой огни. Элен взяла книгу и села в кресло, но тут же бросила чтение, слишком взволнованное происходящим. Из соседней комнаты доносились голоса, женский, негромкий, хрипловатый комиссара Растелли. Зачем же ей велели ждать? До встречи с Андре, правда, еще больше часа, но время идет. Да и что она может сказать по поводу этой несостоявшейся кражи? Разве нельзя допросить ее сейчас и отпустить? Она наугад снимала с пола книги и листала их. Ни одна ее не заинтересовала. Однако среди них были и редкие издания, даже несколько эротических книг XVIII века, с изящными и пикантными гравюрами. Допрос в соседней комнате продолжался медленно и утомительно. Хриплый голос полицейского чередовался с женским. Внизу, в саду, трудно было что-нибудь разглядеть, но возле дома горели довольно сильные фонари, и в их рассеянном, словно пыль, свете виднелись замшелые статуи, а в самом конце главной аллеи — ворота, выход на канал. Сад был относительно небольшой, но густо заросший. Это, наверное, и позволило злоумышленникам пробраться к крыльцу. А собака, вероятно, подняла тревогу. В начале седьмого Элен вышла на лестницу и увидела инспектора в реглане. Тот стоял, облокотившись на перила. Он не спеша подошел к Элен и спросил, что ей угодно. «Мне нужно позвонить. У меня назначено свидание, я хотела бы предупредить, что задерживаюсь». «Мадемуазель, они перерезали кабель». «Но что же все-таки произошло?» «Сейчас узнаете, а пока возвращайтесь в комнату». Все это было так нелепо, что она на несколько секунд опешила. Она опять у окна. Где-то в темноте на канале тарахтел мотор невидимой лодки в такт ударом ее сердца. Она решила, что пойдет в комнату к Сарди и попросит разрешения покинуть особняк. Они же не имеют права ей отказать. В конце концов, она ведь не арестована. Уверенность в своей невиновности, сознание того, что ее терпением злоупотребляют, подсказывали ей, что она должна поступить именно так, а кроме того, она боялась встречи с Андре, раздраженным ее опозданием. Ей было важно, чтобы во время такого серьезного объяснения он выслушал ее как можно спокойнее. Она подошла к двери, допрашивали другую женщину. Нужно было дождаться конца беседы, зайти и попросить, чтобы ее отпустили на несколько минут. Слышно было плохо. Ей надоело стоять у двери, и она с тоской вернулась к книжным полкам, недовольная тем, что теряет время. Очень скоро на площадке послышались шаги. Вошел крепкий, широкоплечий человек, которого она сразу же узнала, привратник. Он показался ей несчастным, подавленным. «Добрый вечер, мадемуазель», — мрачно сказал он. «Рада вас видеть», — ответила Елен. «Может, хоть вы объясните мне, что происходит?» «Они убили моего пса». «Кто они?» «Откуда я знаю?» «Они вошли через сад». «Но как же они смогли? Средь бела дня? И в дом, который так охраняется?» Не отвечая, он подошел к окну и посмотрел в сад. Его мощная спина закрыла половину окна. «Они отравили вашу собаку?» — помолчав, спросила Элен. «Она брала пищу только из моих рук. Они это знали. Они были хорошо осведомлены». Опустив глаза, он вернулся на середину комнаты, задыхаясь от ярости. Они бросили бомбу с ядовитым газом, и он сжег ей глаза, горло, легкие. Говорят, что этот газ используют в военных целях. Его изготовляют на каком-то заводе в Маргере. Элен стояла потрясенная, уже не помышляя о том, чтобы идти к комиссару Растелли. «Бедняжка!» — прошептал привратник. «Где она? Тело ее где?» Он неправильно понял вопрос. «Вы бы хотели на нее посмотреть? Лучше не надо. Очень неприятное зрелище, мадемуазель. Да ее, наверное, уже унесли полицейские». «А где ее нашли?» «В саду, у ограды со стороны соседей. Бандиты пришли оттуда». «Такое случилось впервые?» «Впервые? Мсье Сарди отец крупный промышленник в Турине. Ему часто угрожают. Он боится за сына и поручил его нам. И вот, видите...» «Вы думаете, молодого Сарди хотели убить?» «Скорее похитить. Ради выкупа, конечно». И все не переставая думать о собаке, привратник вполголоса добавил. «Замечательно был пес». Элен села на диван и попыталась хоть как-то разобраться в этом нагромождении событий и ощущений. До приезда в Венецию все, что она знала из сообщений по радио или газет о покушениях и похищениях в Италии, оставалось для нее чем-то абстрактным. Всерьез она об этом не задумывалась. Однако вторжение к Сарди, как и случай со Скабио, наглядно показало ей, что существует какая-то сила, чья-то беспощадная воля. Фотография убийцы из Милана, сделанная Ласнером, вдруг до боли ясно предстала перед ней. «Как же получилось, — спросила она, — что эти люди, убив собаку, не попали в дом? Здесь есть система сигнализации, они не смогли ее отключить и ушли. Их кто-нибудь видел?» «Очень смутно, было уже темно». «Откуда они пришли? Со стороны канала?» «Нет, из соседнего дома. Остались следы». В кабинете за стеной по-прежнему слышались голоса. Элен взглянула на часы. Почти 7. Она встала. Трагедия юного Сарди, которому угрожали, вынуждая скрываться и защищаться, ужасала ее. Но не могла заглушить собственные тревоги. Все это странным образом совместило свое сознание. Элен решила, что поступит разумно, если подчиниться обстоятельствам. Что же касается Андрея, там будет видно. Однако она понимала, что мужчина с уязвленной гордостью может пойти на любую крайность, даже на безрассудство. Внезапно на площадке раздались гулкие шаги, и она услышала восклицания, стоны плачущей женщины. Привратник подошел к Элен. «Это родители», — шепнул он ей. «Их с трудом разыскали. Оказывается, они были в Вероне». «Все это еще надолго», — подумала Элен.